Похоть, часть восьмая. Закрываю капсулу, вздыхаю и активирую подключение. Эмилию я так и оставил спать на полу, ибо перенести не могу, а будить не хочу. Пришлось подложить одеяло в качестве матраса, сверху укрыть вторым и положить голову на подушку. Но даже это далось нелегко, и я пару раз чуть не упал в обморок. Ну и кровь из носа, да? Наверное, целый стакан набежал. Неужели во мне вообще столько есть? А еще этот ужасный алый след на стене не давал покоя. Не остались ли там мои мозги? Однако, сколь бы данная перспектива не пугала, но задерживаться в реале нельзя, ибо час здесь, шесть там. Даже не представляю, что успело натворить мое тело в мое же отсутствие. Особенно после получения похоти. Надеюсь, не все перетрахались. Хотя бы уж. Твою мать, еще это ограничение в минуту после подключения. Мир перед глазами постепенно восстанавливает крупинки четкости. Оркестр звуков выходит из задницы и прибавляет в качестве. «Макс, ты вернулся?» — раздается голос Ктула. «Вроде да». Потираю глаза и пытаюсь вглядеться сквозь близорукость. «А что-то происходит?» «Уберите цепи!» — кричит он. Я мотаю головой и вновь оглядываюсь. Из центра груди во все стороны тянется сотня темно-синих цепей. Они шевелятся, извиваются и меняют направление, словно следуя сразу за несколькими целями. И стоило поднять глаза, как все стало понятно. Они впрямь следовали. Сейчас, секунду, как там это? Концентрируясь на новом постояльце отеля, пытаясь ощупать его суть и найти еще неизученный пульт управления. Проходит секунда, как желания воплощаются в жизнь. Цепи останавливаются и стягиваются обратно к груди. И чем больше каменных звеньев возвращалось к похоти, тем больше кристалл вылезал из груди и походил на ожерелье, а не инкрустированный в мясо кристалл. Да, драгоценный камень слился с груди и пустил в нее корни. Очередные синие трещины, расходящиеся в стороны. «Ай!» — пискнула девушка и, судя по звуку, грохнулась на землю. Зрение, наконец, возвращается в норму, как и слух, как и всегда. Я осматриваюсь и вижу вполне ожидаемую картину. Все разбежались по сторонам и молча ждут от меня сюрпризов. «Это я, выдохните!» «Ух!» — и впрямь выдохнул корова. «Ктул!» — поворачиваюсь на парящего в 20 метрах над землей осьминога. «Ктул!» — кричу инопланетянину. «Спускайся!» Инопланетянин спустился. «Объясняй, я кого-нибудь убил, изнасиловал?» «Пускал цепи и пытался всех увязать. Девчонку успел, просто потому что она первая под атаку попала. Убить вроде никого не хотел. Предполагаю, изнасиловать?» — призадумался он. «Мою жену напомнил». В глазах замелькали воспоминания войны. Как-то раз она попросила связать ее и... «Не надо!» — поднял я руку. «И что, я просто стоял?» очнулся напарник. «А, ну да, даже головой не шевелил». «Что ж, понятно». Осматриваюсь вокруг. Орионе с рывками телепортируется к нам из далеких краев. А нарочито неуклюжая Релиса принимает помощь коровы с красным слаймом на голове. «Ну, вроде все живы». «Да с ними бы ничего и не случилось». Слышится новый женский голос. «Похоть?» «Она самая!» Явно улыбается обладательница идеального для меня женского голоса. А ну, впрочем, и неудивительно, почему голос идеален. Похоть априори должна быть завязана на симпатии, как минимум. А раз покрасоваться внешностью она не может, то приходится брать голосом. Это даже описать нельзя. Представьте идеальный для вас голос противоположного пола. Получите то, что я сейчас слышу. По-другому и не выразится. Идеально. И что бы произошло, если бы ты всех увязала? Мы бы стали сильнее. Вздыхаю с облегчением. А то я уже подумал... И все бы перетрахались. Похоть обрадовалась и мило засмеялась. Ура, ура! Захлопал в ладоши гнев. Я вздохнул, вытянул губы и бессмысленно закивал. Но было бы странно, если бы ты оказалась нормальной. В конце концов, пожимаю плечами и сажусь в позе лотоса. Так, давайте посмотрим, на что я подписался. Уже заранее могу предположить, что в ближайшие часы придется с кем-то переспать. Иначе лишняя энергия все же даст о себе знать. Странно, что ее сейчас нет. Окно состояния персонажа. Физическое. Тело скоро начнет разрушаться. Ушибов и ран нет. Энергетическое. Множество сущностей генерируют свой тип энергии, высвобождать кою вы способны лишь в некоторых случаях. Тогда как накапливать бесконечное не в состоянии ни одно существо. Источник энергии. Лень. Причина невозможности ее освобождать 30%. Гнев – 20%, тщеславие – 18%, похоть – 9%, вопросы – 23%. Психическое. В вашей голове живут 4 посторонних сущности. Однако иммунитет к контролю разума не позволяет им занять доминирующую позицию в сознании. В скором времени возможно появление еще одной и или изменение вашей собственной. Приятно, что появилась вкладка с источниками энергии. Неприятно, что а. Я подыхаю, б. Получаю энергии от вопросиков, в. Кто-то все еще хочет заселиться. Лин на поверку оказался самой бесполезной скотиной. Дает не очень много, но вот проблем как раз больше всех. Самая стесняшка здесь похоть, всего-то 9%. Ну и под музыку гей-дискотеки в список врываются вопросы и наводят свой порядок. Что это, никто не знает. Хотя что я вообще понимал за все время игры в Endgame? Внимание, на вас наложено проклятие. Долгое воздержание от секса уменьшает характеристики. Внимание, на вас наложено проклятие. Долгое воздержание от секса наносит урон здоровью. Внимание, на вас наложено проклятие. Вы распространяете ауру похоти. Все попавшие в нее существа более склонны к мыслям сексуального характера. Сила напрямую зависит от предыдущих двух проклятий. Чем дольше ваше воздержание, тем сильнее аура. Неудивительно. Теперь очевидно, что придется возвращаться в активную половую жизнь, если не хочу воздействовать на окружающих. Окно навыков. Прекрасная цепочка. Вы способны порождать каменные цепи и управлять ими. Размеры и количество зависят от вложенной энергии. Пассивно – неулучшаемо. Прекрасный кристалл. При соприкосновении с врагом цепи способны поглощать характеристики. Каждое последующее существо, к которому применяется умение, менее активно на 30%. После смерти цели эффект сбрасывается. Пассивно – улучшаемо. Предмет обожания. Существа, испытывающие к вам любовный интерес, более склонны к похотливым деяниям и мыслям на ваш счет. Пассивно – улучшаемо. И все же предмет обожания. Любые существа, испытывающие к вам интерес и чье сердце еще не занято, будут куда активнее рассматривать вас в качестве будущего партнера. Пассивно – улучшаемо. И все же. Если существо, испытывающее к вам влечение, прикоснется к вашей коже, то навык предмет обожания усилится по отношению к этому существу. Пассивно – улучшаемо. Ас в этом деле. Что бы вы ни делали во время секса, это будет приносить партнеру лишь удовольствие. Пассивно – улучшаемо. Что ж, теперь я секс-машина. На сей раз официально. Даже и добавить нечего. Пухоть приносит мало проблем, но и толку от нее тоже немного. «Ну как я тебе?» Промурчал женский голос, а таинственная стройная фигура встала в позу. «А где метаморфозы, создание других тел?» «И это все? А похвалить?» Пронзительно возмутилась она. «Скажи спасибо Лене, что урезает все активные навыки». «Не за что, скотины!» Проснулся Лень. «Боже, ну мат на мате! Брат, следи за языком, мы тут не одни!» «Пошла нахер!» «Знаешь, а я тебя все равно люблю. Какой бы конченной, достойной лишь смерти в агонии и просто поганой тварью ты бы ни был». Чмок. Пухоть послала воздушный поцелуй. «И вас всех, братики, чмок-чмок». «Еще два». «Зачем ругаться? Лучше посмотрите, какой у нас миленький хозяин. Весь такой у-тю-тю». «Хе-хе, да, это я. Замолчи, пожалуйста». «Да блин, ну че ты?» Она надулась и со смешным звуком отвернулась. «Тю, ну и ладно». «Что ж, могу поблагодарить, олень. Без вечно толдычащих голосов в голове и впрямь живет Селик». «Внимание, анекдот!» — подскочил Вячеславия. «Один клоун снимает штаны другому и шлепает по заднице. Тот, которого шлепнули, говорит: «Блин, что-то не смешно ни хера». Другой отвечает: «Почему это?» «Да вот что-то дети не смеются». Конец, занавес закрылся. Голожопый грех как быстро вскочил, так быстро и исчез. Повисло молчание. «Спасибо, Вячеславия». «Ну что, народ, все целы?» Поднимаюсь я. «Да вроде как», — отозвался подкравшийся Минотавр. «Релиз, Актул, Орионис, все целы?» Каждое существо поочередно закивало. «Отлично, тогда пойдем. Кто, дружище, ты же объяснил девушке, что со мной происходило?» «Я объяснил», — поднял руку мистер. «А, ну еще лучше. Ладно, пойдем». И мы пошли. Шли, шли и почти пришли. Даже удивительно, что никто еще не умер. И, к слову, об умер. «Релиза, а почему ты так спокойно на меня отреагировала?» «М?» Отвлеклась она от пыток коровы. «Я бог для вас, ты наверняка это знаешь». «Ну, конечно». «В городе на меня иначе реагировали, чем ты сейчас при встрече. Почему?» «Ну...» — задумалась она. Как только вы напали, мне показалось, что вы кого-то напоминаете, и лишь в городе вспомнила кого. И ты меня не боишься?» «Боюсь, но...» — вновь нахмурилась девушка. «Вы же не просто так неожиданно на нас напали и оставили именно меня. Я вам за это очень благодарна. Видимо, у меня какая-то великая судьба». «Просто так на самом деле». «А чего не поблагодарила?» «Стесняюсь», — мило пробубнила она. За коротким разговором я и не заметил, как мы пересекли черту леса. «Хуба!» С ветви спрыгивает огромный жук. «С возвращением, хозя...» «А-а-а!» — забежала девушка. Она мгновенно метнула кинжалы, активировала одну из кат и отрезала ему голову. Сдохни!» Корова прыгнул на дерево, снял секиру и с прыжка вбил таракана в землю. «Аще!» Орионис зашипел, телепортировался к лепешке и тут же ее проглотил. «Да вы конченые!» Заорал я и побежал к ящеру с торчащей изо рта ногой. «Мы победили!» Радостно крикнул Минотавр. «Это второй!» Я схватил дергающуюся ногу. «Выплюнь его, животное!» «Бэ!» Из пасти Ориониса вываливается слюнявое тело. «Второй, ты жив?» Я упал на колени перед жуком. «Хозяин, я вижу свет!» Он вытянул лапку. «Мне машет дедушка!» Он грустно улыбнулся и прикрыл глаза. «Прощайте!» Медленно, словно увядший прекрасный цветок, он положил голову на землю. Второй погиб. Он навсегда нас покинул. «Мир жесток, в нем нет ничего, кроме страдания». «Нет!» Закричал я на весь лес и вскинул руки. «Нет!» Закричал корова на весь лес и вскинул руки. Зашипела ящерица на весь мир и упала на спину лапками кверху. Релиса в растерянности завертела головой и подошла к нам. «Нет?» Повисло молчание. Все оплакивали смерть второго. Даже красный комочек на плечах коровы. Мы не смогли пережить смерть друга. Наверное, с этого момента каждый пойдет своей дорогой, ибо слишком тяжела ноша. Прощай, второй. Небо покрылось тучами. Казалось, весь мир плакал в этот момент. «Ну все, порыдали и хватит». Поднимаюсь с колен и пинаю труп. «Вставай давай, таракан!» «Да, сопля, вставай!» Корова сделала то же самое. Девушка поджала кинжал их груди и тоже легонько пнула жука. «Да, вставай давай!» Потом посмотрела на каждого из нас и еще раз его зачем-то пнула. «А что происходит?» «Да блин!» Прокрестил труп. «Тут только отдохнуть прилег!» Второй в теле изуродованного жука медленно поднялся. Ничего не понимающая Релиса еще активнее завертела головой. «А как?» — зависла она. «Чего приперся-то?» — спрашивала у жука. «Да-то так, просто-то-то. Но теперь придется покинуть это тело». «Ну, прости, не стоило пугать», — пожал плечами Минотавр. «Эх, понимаю!» — вздохнул жук и начал медленно вытекать из приплюснутого тела. Окончательно сломалась девушка и на всякий случай отошла на пару шагов назад. Через полминуты комок второго окончательно покинул тело и оставил лишь голову. «Отрежьте меня», — сказал он. «Я буду вещать последние вести». «Корова». «Есть», — отвечает химера, ловко отрубает тараканью голову и кидает на спину ящерицы. Из истечения выползает алая часть и приклеивается к Орионису, отчего тот завертел головой и забегал вокруг. «Все, идемте дальше», — говорю я. «Мистер, веди». «Принято». «Да, мистер, пойдем». Деловито кивает девушка и под моим недоумевающим взглядом сближается с Минотавром. «Принято». Пускающий слюни Ктул все так же продолжал висеть в воздухе. Интересно, он вообще хоть реагировал? «Второй». Повернулся я к шагающему слева ящеру. «Докладывай». «Демоны строят горячие источники. Ариана бьет всех палкой. Адам тоже. Все успокоились. Принцесса разлила масло. Какую-то старуху чуть не прибили обухом топора. Демон по имени Монтак ведет себя подозрительно, много читает. Мелкий пацан пытается сделать вино из одуванчиков, не получается». «Ну, вот вроде и все, что произошло за последние 10 минут». Адам решил расширить источники, но случайно взорвал дерево. «Дерево падало на дом». «Адам его испепелил лазером. Вот теперь все». Он на секунду прервался. «Не-не-не-не-не! Принцесса отобрала палку у Арианы и бьет брата. Вот теперь точно все». «Стоп! Что?» — возмутился я. «Ну какое вино детям второй? А ну, пресекай!» «Принято». «Хорошо-хорошо», — задумчиво киваю. «Ну, вроде все нормально». «А там есть симпатичные девочки?» — вдруг проснулась похоть. «На любой вкус и цвет», — отвечаю я. «На вкус паршиво, на цвет синие. Ну и человеческие бывают. 2 штуки. «Хе-хе-хе, а тебе кто-нибудь нравится?» «Не сказал бы». «Ну не пиздя!» — закричал из окна тщеславия в костюме клоуна. «Скажи спасибо мне, идеальному совершенству, что мы в мыслях, иначе бы я тебе сердце за такую наглую ложь вырвал». «Братик, помолчи». Помахала она ладошкой. «Да, и почему ты без штанов?» «Тю!» — обиделся тщеславия и спрятался обратно. «Ну так что, нравится?» «Ой, да я знаю, что нравится». «И чего тогда спрашиваешь? Мне много кто нравится может. Там все не уродки». «Да, но сей деревня одна-то особняком стоит. Есть вторая, но она больше внешне нравится, а внутренне не так сильно, да?» «Ты в голове и так все знаешь. Зачем спрашиваешь?» «В отличие от всех остальных, я самая слабая в плане ментального контроля. Не могу глубоко залезть». «Ах!» Она вздохнула и продолжила красить ногти в красный. «Ну так что, нравится тебе?» «Ты и так все зна...» «Да знаю!» «О боже!» «Чего не скажешь? Может, ты тоже ей нравишься?» «А если ты влияешь?» «Я не влияю на тех, кто не испытывает симпатии. Ну, кроме носителя. И если она вела себя странно до моего появления, то значит, ты ей нравишься. Каждая вторая же на тебя не бросалась, верно?» «Ну да», — вздохнул я. «Ну и вот». Легла она головой на стол. «Чего не признаю?» В голове мелькнуло воспоминание. Разорванный труп в мерцающем свете бункера. Всплыло то чувство, с каким я смотрел на умирающую Еву. Мне хватило секунды, чтобы навсегда это запомнить. Все не так просто. «Да я тебе подскажу, не пережи...» Закрыли тему. «Эй, ну почему...» Маска мерцает, и девушка сразу же замолкает. «Спасибо, лень». Однако похоти все же удалось еще дальше погрузить меня в дебри переживаний. Затронуть ту мысль, от которой я неосознанно бегу с освобождения из Атараксиса, и осознанно с приходом личности Авенира. «Да уж...» — я вздохнул и посмотрел на синий кристалл. «А ведь сегодня, скорее всего, придется с кем-то переспать. Паршиво как-то на душе. Почему? Не знаю. Наверное, от ответственности. Секс для меня больше ментальное, нежели физическое. А делиться ментальным после бункера я просто боюсь. Этот опыт прочно засел в голове, и вряд ли его вообще можно выветрить. Но сейчас нет выбора. Я просто должен, через принципы. Вопрос лишь один — с кем? Наверное, сегодня само собой и разрешится. «Корова, когда там?» — кричу я в попытке отвлечься от накативших воспоминаний. «Скоро!» — кричит он. «Да-да, скоро!» — поддакивает Релиса. «Метров 100! Вот-вот к лагерю выйдем!» «Очень скоро!» — машет руками девушка. Я лишь улыбаюсь забавной парочке и невольно возвращаюсь к переживаниям. Похоть права, из всей деревни я выделяю лишь одну. Но, видимо, дальше она не может заглянуть. Не знает, что за пределами эндгейма. В голове скапливается мрак. А за ним причина для сомнений, увы. Я вздохнул. Выбираю одну, отказываюсь от другой. А выбрать я пока что не могу. К одной больше не только симпатии, но и страха ответственности. Да и, как сказать, больше симпатий. Это просто разные девушки. С одной лишь больше воспоминаний. Не знаю, в общем, сложно. Не хочу думать. У меня есть план, которому нужно следовать. До его исполнения я вряд ли сделаю выбор. Нужно отбросить все мысли по этому поводу и думать о проблемах куда более близких. Нужно с кем-то переспать. «Интересный факт. Этот импотент так ни с кем и не переспал». Гнев словно чувствует. «Ах!» — схватилась за сердце похоть. «Мое сердечко такого не выдержит. Ты же понимаешь, что тебе в любом случае придется?» «Понимаю». «Хе-хе-хе, ура-ура, скоро будет ра!» «Заткнитесь!» Маска вновь замерцала. «Спасибо, лень, сегодня ты не скотина». Меж тем мы уже подошли к лагерю. «Ого!» — удивлялась Релиса. «А что это?» «Лагерь», — ответил Минотавр. «Ого!» «Ух!» — я выдохнул и устало упал на пенек. Подумать только, всего-то пару часов местного времени прошло, а я успел 3 раза побывать в прошлом, вступить в войну с императором, обзавестись еще одним грехом и убить сестру. А еще заиметь в напарнике смерти повелителя кошмара. «Ктул, тебе в деревню нельзя, ты страшный». «Знаю», — вздохнул он. «Пойду ждать Джозефа». «Спасибо». Понимающе киваю и наблюдаю за удаляющейся фигурой. «Хотя, погоди, можно вопрос?» «Что будет, когда умирает непись?» «Не боевые умирают навсегда. Игрокоподобные возрождаются, но с деформацией личности». «Спасибо». «Что ж, еще одна пища для размышлений. Просто замечательно». «Позже, сейчас бы полежать». Я прилег на поваленное дерево. «Поспать. Отдохнуть бы». «Да-да, полежи», — зевнул Лень. «Ну, нельзя». Резко вскакиваю. «Сдохни», — гаркнул он и снова исчез. «Так, народ, не расслабляемся. Тараканья голова, съешь себя. Корова с подружкой, бросайте карты, хватит казино устраивать. Орионис, прекращай жрать шмеленка. Второй, приди деревянным сюда и покорми эту кроху. Совсем забыли про бедолагу». Я почесал насекомое по волосатому пузу и вновь повернулся к лагерю. «И скажи Адаму, чтобы нас забирал». Девушка и Минотавр вздохнули, собрали пожеванные карты и подошли поближе. Проходит минута, и портал выплевывает пацана в алых одеяниях. Он нахмурился, подпер бока руками и несколько секунд нас изучал. «Что-то вас много», — пробубнил он. «Я тоже рад тебя видеть». Искренне улыбаюсь ребенку. «Давай в деревню. С делами на сегодня все». «Будет сделано». Задирает он палец вверх, сжимает кулаки и порождает под нашими ногами по порталу на человека. Мы проваливаемся. А потом вываливаемся. «Три балки на четвертый участок!» — орал кто-то. «Кровлю на третий! Два демона в помощь на первый! Бегом, бегом, скоро отбой! Давайте на сегодня закончим, чтобы на завтра только штрихи остались!» «Есть!» — крикнули хором мужики. «Чего?» — я осмотрелся. Толпы синих демонов несли камень, инструменты и древесину в сторону источника основного строительного шума. Слышались пилы, маты, грохот и множество иных характерных стройки звуков, что вперемешку с толпой бродящих рабочих создавало впечатление, что ты стоишь в разгар дня посреди нелегальных иммигрантов у новенькой многоэтажки. Но тут явно не она, и явно местные жители. Да и не день сейчас. «А что это?» — спросила Релиса у коровы. «Хозяин, что это?» — спросил корова у меня. «Адам, что это?» — спросил я у пацана. «Стройка», — важно ответил он. «Горячие источники с целебной водой». «Стройка горячих источников с целебной водой», — передаю остальным. «Это стройка», — сказала девушка Минотавру. «Целебные источники с горячей водой». «О, спасибо, Релиса», — закивал тот. Я вновь покосился на парочку и перевел взгляд на довольного пацана. «Ты все же решил их сделать?» «Ну да», — пожал он плечами. «Пару раз взорвал землю и залил туда святой воды. Вот и все источники. Правда, они в грязевые ванны превратились, но сейчас все исправлено». «Доделали до нормальных купалин?» «Ого». «У сестры откуда-то взялся архитектурный талант. Она, собственно, стройкой и руководит». Он посмотрел вдаль и помрачнел. «Но бьет почему-то только меня». «Что-то много у нее талантов». «Демоны же всю жизнь в лесах жили. Вот, видимо, с деревом и научились работать. Вон как все быстро забацали. Бах туда, бах сюда, и все готово. Я спиливал деревья и порталами сюда переносил. Они все остальное делали. Ну и светильники из камня делал». «Откуда у них инструменты? У них же все забрали». «Мы с сестрой продали часть сокровищ с пещеры. Опять же, порталами. На денежки купили, что требовалось. Все равно деревню надо расширять, а рано или поздно штуковины эти пришлось бы покупать. Там пилы какие-то, стамески, чего только нет. Кстати...» Он что-то вспомнил и полез в карман. «Смотри, какую игрушку купил». Достал куклу человека в маске и с огромным мечом за спиной. «На тебя похож, прям один в один». «Да не похож, это я». «Погоди, как вы умудрились и у кого?» — спрашиваю у ребенка. «Ну, я выучил демонический и был передником между сестрой и продавцами». «Посредником», — поправил я. «Да, у сестры, оказывается, есть купчительный талант. Купический. Ну, может быть». Пожал Адам плечами. «Или потому, что она красивая, вот ей скидки делали, тоже возможно». «Одна из основных причин, парень». Я вздохнул и на секунду задумался. «Да уж, жизнь бьет клю...» «Стоп, чё?» «Демонически выучил!» Едва не запищал я. «Ну да». «Даже дня не прошло, как ты умудрился?» «Да решил, что не понимать жителей деревни, в которой живем, такое себе, ну и выучилось как-то». «Само, что ли?» «Ну да», — покосился он. «А как еще?» «Ой, да иди ты!» — обиделся я. Что ж, ладно, всякое бывает». Вздыхаю и вновь осматриваюсь. «А у кого покупали?» «Да много у кого, но в основном у деревянных таких. Их отряд как раз проходил мимо деревеньки, где мы торговались. У них же игрушку и купил. Там разные были, но я решил самую дешевую купить. Я же не транжистер». «Транжира», — вновь вздыхаю. «Я такой им говорю: о, а я его знаю. А они такие: это бла-бла, он пришел сотни лет назад и спас наш род, бла-бла. А я такой: ну тогда не он, мы же недавно пришли. Ну вот и все, новостей больше нет». Что ж, спасибо за краткий экскурс. А меж тем муравьиные волны все продолжали таскать деревья к источнику, одноэтажному строению и четырем разделенным стеной купальням. И, судя по всему, завтра их уже достроят. «А сестра-то где?» «Не знаю». Адам случайно оторвал голову игрушки. «Минуту назад для источников гобелены шила. У нее, оказывается, талант». «У вас все в семье такие». Неподалеку слышался переполох. Я повернулся и увидел четырех демонов рядом с мистером и его подружкой. «Да не стоит кричать!» — махал руками корова. «Я не тот минотавр из подземелья. Что, в мире всего один минотавр, что ли? Мы боевой отряд господина!» Корова показал бицепс. «Да-да, это мы!» Релиса сделала то же самое. Демоны недоверчиво смотрели на пришельцев, однако спустя несколько минут объяснений все же им поверили. А потом парочка увела нас. «Макс, Макс, это кто?» Адам дернул меня за край плаща и ткнул пальцем на демонессу с косичками. «Ты кто?» — повернулся он к ней. «Релиса, приятно познакомиться». Улыбнулась она и слегка нагнулась, чтобы потеребить ребенка по голове. «Ты такой милый, как принц». Мальчишка нахмурился, задрал бровь и вновь посмотрел на меня. «Макс, а чего она так разговаривает? Мы разве не одногодки? Чего тут дети забыли?» Лицо девушки тут же раздуло до состояния обиженной лягушки. Даже показалось, что она квакнула сквозь слезы. «Видишь, видишь!» Релиса повернулась к корове с огромными мокрыми глазами. А Адам так и продолжил безуспешные попытки прикрутить мою голову обратно. «Что ж, видимо, все хорошо». Улыбаюсь я, хоть и сумбурной, но приятной обстановке. Осталось лишь... Радость тут же отступила. «Как Ариана?» Осталось узнать, выздоровел ли дорогой мне человек. Я не мог не думать о той, кто насильно начал рушить мое одиночество. Не знаю, почему именно Ариана оказалась этим человеком. Наверное, благодаря своей детской наивности и доброте. Именно она показала, что не все люди полное дерьмо, и что самые светлые из них зачастую самые одинокие. Мы оба друг к другу привязались. Ведь насколько бы разным ни было наше поведение, но внутри мы одинаковы. Одинокие, слабенькие дети, просто желающие обрести дорогого человека. И мы обрели, наверное. По крайней мере, мы для друг друга не просто знакомые. «Даже лучше, чем ожидалось», — ответил Адам. «За час до вашего прихода она вышла из дома и начала всех дубасить палкой. А оказывается, ее заставили играть в рыцарев. Меня потом тоже». «Значит, она выздоровела?» — с надеждой спрашиваю я. «Не знаю», — пожал плечами маг. «Она бледная, схудавшая, кушает мало. Говорит, что ничего не болит, но я замечал, как она прихрамывает на правую ногу и временами хватается за бок». «Сука!» Меч за спиной нагревался. «Сука, только не это!» Сознание вновь возвращалось к тем мыслям, что зародили сразу после спасения девушки. «Неужели доброта — это порок? Неужели то, что я так в ней ценю, в конечном итоге привело к смерти? Ариана — мое олицетворение всех светлых качеств в человеке. Умирает она, умирает и вера». «Нет, нет, нет!» По рукам пошли трещины. «Только твою мать не... Ну, после источника все прошло!» Махнул рукой парень. «Ну, они вообще недостроенные, но купальни-то сами готовы». До этого я запрещал ей заходить и даже пару раз телепортом оттуда вытаскивал. Ну, как увидел меняющееся от боли лицо, сам ее туда закинул. И что? Неужели? Ну и сразу порозовела, хромать перестала, красненькие шрамы почти исчезли. Правда, она сразу спать пошла, но это нормально. Освещенная вода, оказывается, много энергии съедает. То есть ты исцелил ее? Сердце забилось чуть быстрее. «Ну да», — пожал он плечами. «Ну а для чего я, по-твоему, научился эту воду создавать? Мне было страшно, что зелья не подействуют, вот и пришлось поднапрячь мозги и вспомни все книжки из библиотеки. Не для купалин же, верно? Нафиг они мне нужны?» «Адам!» Я обнял мальчишку и едва не сломал ему хребет. «Как я тебя люблю! Какой ты хороший!» Вся радость перешла в силу объятий. «Я что, отпусть?» — кряхтел он с покрасневшим лицом. И неизвестно, от стеснения это или же от сломанного позвоночника. «Я больше всего переживал за Ариану, а ты вон чё!» Я даже не пытался скрыть радость. «Спасибо!» «Воздух!» Он выскальзывает телепортом и появляется рядом. «Я переживал. Очень сильно переживал». С последней нашей встречи воспоминания то и дело возвращались к исхудавшему и побледневшему образу девушки. И каждый раз я задумывался, сработали ли зелья как надо. Все ли раны они залечили? Вдруг все порезы затянулись лишь снаружи, а внутри вот-вот откроется кровотечение. Да, шанс невелик, и все это походит больше на излишнее накручивание. Ну а вдруг нет? Вдруг ее состояние вызвано не реабилитацией, а недостатком лекарств? Ведь если кровотечение откроется вновь, то ей даже не помогут. Я ведь даже не узнаю, что она умирает. Вновь не помогу. Вновь допущу смерть дорогого человека по собственной вине. Я не хотел вновь это переживать. потому и боялся. «Ну, Эдам, этот странный белобрысый мальчишка, способный, наверное, на все, первым делом решил излечить незнакомую ему девушку. До конца поставить точку в ошибке, допущенной вторым незнакомым человеком. Ему ведь ничего не стоило просто забить и жить дальше. Даже если бы она и умерла, то что это ему бы стоило? Пару дней горя. Но нет, он решил иначе. Не знаю почему, да и не хочу знать». «Ух, чуть не сдох», — выдохнул он. «Ты что, действительно так переживал?» «Угу». Киваю я с растянутой до ушей улыбкой. «Сильно». «Ну, наверное, можно успокоиться. Вода даже боли в животе лечит, а рана-то и подавно должна». «Я пытался создать, ну, прям совсем крутую вещь. Вроде получилось, не знаю. Правда, энергии много требуется на создание, но это пустяки». Он улыбнулся и почесал затылок. «Мне не привыкать сознание терять. Тем более сегодня я был готов морально». «Значит, он еще и собственное здоровье под удар подставил». «Спасибо», — наклонил я голову. «Я рад, что встретил тебя. Очень». «Чего ты?» — пробубнил покрасневший мальчишка. «Ну, ладно. Если бы не ты, мы бы вообще давно сдохли. Так что, думаю, это мелочи. Вот». Я вздохнул, вновь улыбнулся и потеребил засмущавшегося пацана по макушке. «Ладно, пойду ее проверю. Не буянь. Детей с серебряными косичками не обижай». «Спасибо, Адам. Большое спасибо». «Наверное, тогда я все же встретил сразу двух людей с поистине светлой душой». «Постараюсь», — закивал мальчишка и подошел к стоящим в нескольких метрах Релисе и корове. Демонесса хлюпала носом, а мистер что-то ей бормотал. «Ну ладно, прости меня», — сказал Адам девушке. «Тоже игрушку хотела. На». «Уэээ!» — вновь заревела она. «Ну...» — Минотавр пытался найти новые аргументы. «Ну подумаешь, зато в бою труднее попасть». «Уэээ!» Не нашел. «Ладно, пора бы ее навестить». Со счастливой улыбкой на лице я пошел к дому старейшины, по пути разглядывая знатно повеселевшее и уставшее взрослое население. Интересно, ждала бы их иная судьба, если бы я не вмешался? Если бы их продали в рабство, скольким бы повезло больше, чем после встречи со мной? Да, впрочем, и не важно. Нет смысла гадать. Наверное, это тот случай, когда я сделал все правильно. Жизнь тальмаринцев в обмен на счастье девушки. Думаю, это хорошая сделка. Я зашел в дом. Внутри сидела Арсалин, младшая из дочерей старейшины. «Здравствуйте!» — подскочила девушка. «Привет!» — кивнул я в ответ. «Где остальные?» «Строят целебные купальни по приказу Адама и его сестры», — с волнением рапортовала она. «А ты чего сидишь?» «Я все ломаю, меня оттуда выгнали. Охраняю это здание». «Что ж, тогда удачи!» — покосился я на ребенка в платье из листьев. «Не против, если я пройду на второй этаж?» «Нет, конечно!» — запищала она. «Спасибо!» — киваю и подхожу к лестнице. «А!» — вдруг подала голос Арсалин. «А можно вопрос?» «Конечно!» — останавливаюсь и выглядываю из-за угла. «А Адам, ваш сын?» «Хотелось бы сказать да, но это, увы, будет ложью». «Нет?» «Ясно». «А что такое? Он что-то натворил? Опять?» «Нет, просто...» Она начала сводить ноготочки указательных пальцев. «Просто так интересно». «Нет, он мне не сын. Но если что, обращайся. Накажу как родного». «Угу». Кивнула девчушка и, видимо, специально дождалась, пока я поднимусь по лестнице. «А что он любит?» — закричала она вслед. «Новое узнавать и сжигать все». Я поднялся на второй этаж и поежился от пробравшей дрожи. Стоило увидеть коридор, как мне тут же захотелось поскорее отсюда уйти. Все же засевшие в мозгу воспоминания дают о себе знать. Здесь неприятно находиться. Ведь ничего, кроме плохого, в этом коридоре и не происходило. «Что ж», — шепчу я и стучу в дверь. Ответа не последовало. «Что ж». Пару раз сжимаю вспотевшую ладошку и тихо поворачиваю ручку. Сквозь маленькое окно падал вечерний свет и, как всегда, выделял витавшую в комнате пыль. А пустующее на первый взгляд помещение создавало иллюзию заброшенности, словно я зашел в уже давно опустевший дом где-то далеко в лесу. Но стоило перевести взгляд влево, как иллюзия сразу же рассеялась. Ариана лежала головой кверху и забавно держалась ладошками за край одеяла, которая покрывала ее вплоть до конца подбородка. Она дышала ровно и, казалось, слегка улыбалась. «И даже во сне она пытается улыбаться», — вздохнул я и подошел к беззвучно спящей девушке. Все как всегда. На моем лице также расцвела легкая улыбка. Я вгляделся в щеку и шею, где раньше красовался темно-красный шрам, присел на колено и вгляделся вновь. Теперь там лишь розоватая царапина. «Надеюсь, тебе полегчало». Я взял девушку за край пальчика. «Адам молодец, да? Теперь ты точно выздоровеешь? Ты должна». Все это время я не отрывал взгляда от девичьего лица. Боялся, что она вот-вот проснется и застанет нас в таком положении. «Думаю, теперь ты не безразлична еще одному человеку. Жизнь налаживается, правда?» Ариана супится и сжимает указательный палец, обхватывая потрескавшуюся серую руку в ответ. «Да, я тоже рад». Улыбаюсь от детской реакции. «Хотя я не знаю, почему...» Сердце сразу же сжимает невидимая хватка, а позвоночник медленно выворачивается наизнанку. «Наказание за ложь». «Все я знаю». «Потому что сам желаю того же», — зашептал я еще тише. «Забавно, что первым человеком, который не хотел со мной расставаться, была ты». Медленно освобождаюсь от хвата худенького пальчика. «Думаю, ты заслуживаешь того же». Аккуратно беру край одеяла и укутываю спящую девушку обратно, не забывая переместить ее ладошку в предыдущее положение. Девушка вновь сжимает краешек, забавно причмокивает и забуривается еще дальше в подушку. «Выздоравливай!» — шепчу я и поправляю ей волосы, чтобы не мешались на лице. «Я вернусь, обещаю!» Пару раз, невольно погладив Ариану по голове, я все же встаю с колена и выхожу из комнаты. «Значит, я была права», — улыбилась похоть. «Заткнись», — вздохнул я и пошел на первый этаж. «Когда стесняешься, ты еще милее». «Лень, прошу». Маска вновь слегка задрожала, и голоса тут же исчезли. «Спасибо». В какой раз вздыхаю и в какой раз удивляюсь покорности Лени. Арсалин все еще была на первом этаже и стояла на носочках у высокого окна, пытаясь подсмотреть за движухой снаружи. «Чего не выйдешь?» — спрашиваю у девушки. «У меня задание», — пробубнила она, все еще продолжая смотреть за играющей детворой. «Я охраняю госпожу Ариану». «Думаю, ничего страшного не случится, если ты поиграешь с остальными полчасика». «Правда?» — повернулась счастливая девочка. «Правда, беги». «Спасибо!» — пропищала она и убежала со вскинутыми руками. «Эх, немного же для счастья нужно», — улыбнулся я и вышел следом. Муравьиная колония замедляла свой ход и постепенно сворачивала стройку под громкие приказы принцессы. Я повертел головой в поисках сереброволосой красавицы, но как бы ни пытался вглядываться в девушек с тем же цветом волос, талантливого женского человека так найти и не удалось. «Ладно, потом найду». Бормочу себе под нос и достаю из кармашка красный комок. «Второй, скажи, чтобы охранный зоопарк ко мне подошел. Я же обещал с ними погулять».